Родина дымковской игрушки. Шура и Муркиз, конечно, пожелали продолжить свое увлекательное путешествие после того, как разгадали кроссворд, и перенеслись в волшебное место, где увидели веселую толпу, которая свистела в разноцветные игрушки. «Повезло вам! Вы попали на традиционный вяткинский праздник свистопляска», — сказал один из прохожих. «Мур, да. Шура, я расскажу тебе о нарядных дымковских игрушках, которые уже давным-давно создаются мастерами в районе Дымково, города Кирова. Говорят, что слободу Дымково основали выходцы из Великого Устюга после присоединения Вятки, сегодняшнего Кирова, к русскому государству». Киров за свою историю успел побывать и Хлыновом, так именовался при своем основании в 1181 году, и Вяткой стал называться спустя 600 лет по указу императрицы Екатерины II. Теперешнее имя получил в 1934 году в память о советском политическом деятеле Сергее Кирове, родившемся на вяткинских землях. «Земли Вятки всегда славились своими промыслами, кружевом и поделками с причудливыми узорами из капокорня, наростов на дереве, в основном березе. Главным же символом Кирова являются глиняные расписные дымковские игрушки с позолоченными ромбиками. Обычно это бараны, олени, барыни с детишками и без, индюки, мужчины с гармошками и веселые скоморохи». «Сколько здесь игрушек!» — воскликнула Шура в музее «Дымковская игрушка. История и современность». «Да, здесь более 700 экспонатов. Есть отдельная коллекция в Кировском художественном музее имени художников Виктора и Аполлинария Васнецовых и в Кировском областном краеведческом музее. В самом центре Кирова стоит скульптурная группа дымковских игрушек «Семья». Нарядная барыня с младенцем, ее веселый муж с гармошкой, ребенок со свистулькой и хвостатые любимцы — котик и собачка. А теперь задание. Найди пару одинаковых узоров на платье дымковской игрушки барыни. Изображение к заданию ты найдешь в PDF-приложении.